Часть 4. В отряде генерала Рененкампфа. 28 октября я прибыл в восточный отряд генерала Рененкампфа и вступил в должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии и штаба отряда. Отряд силою в 3 полка 71-й пехотной дивизии, 3 полка Забайкальской казачьей дивизии с артиллерией и приданными более мелкими частями располагался в 3 группах. Центральная – в Цинхичене, прикрывая левый фланг маньчжурской армии. Более 2 недель в отряде было затишье. Шла только невиданная и тяжелая работа охранения и разведки в районе, где горные массивы своими извилинными складками до нельзя затрудняли наблюдение, где дороги-тропы извивались глухими коридорами, в которых не раз сверху неожиданно сыпались пули невидимого врага. В Цинхичене часть только отряда расположена была в фанзах и дворовых постройках, остальные в землянках. Вырыта яма воршин глубиной, поставлены жерди, крыша покрыта гаоляновой соломой и засыпана слоем земли. Стены, потолок, пол, двери – все из гауляна. Весь день дымится примитивный камин, сложенный из камней с торчащей над крышей трубой, сооруженный из банок от керосина. В таких землянках жили люди целыми месяцами. Холодной осенью и маньчжурской зимой, когда ремюровский термометр показывал 25 градусов мороза, генерал Рененкампф располагался в маленьком отделении нашей фанзы. Весь штаб вместе в одной фанзе с двумя длинными рядами кан, покрытых циновками и постоянно подогреваемых, на которых спали, сидели, писали, обыкновенно и ели, так как маленький стол, втиснутый между двумя рядами кан, не мог удовлетворить всех. Крайняя трудность подвоза в такую даль по горному бездорожью затрудняла продовольствие отряда. Хлеба часто не хватало, довольствовались печеными лепешками, но выручало обилие местного скота и, следовательно, мяса. Офицерский стол не отличался почти вовсе от солдатского. Только изредка, когда какой-нибудь смелый маркетант рискнет проехать в наш отряд за риск двойные цены, и его по дороге не ограбят, тогда у нас 2-3 дня кутеж. Всякий бюрократизм был чужд нашему отряду. Административная и хозяйственная часть штаба была далеко за перевалом. Там писали, печатали, составляли отчеты, и изредка кто-нибудь приезжал ко мне с докладом. В полевом же штабе не было ни машинки, ни ротатора, только карманные полевые книжки, которые служили для всех приказов, распоряжений, донесений. Генерал Рененкампф был природным солдатом, лично храбрый, не боявшийся ответственности, хорошо разбиравшийся в боевой обстановке, не поддававшийся переменчивым впечатлениям от тревожных донесений подчиненных во время боя, умевший приказывать, всегда устремленный вперед и зря не отступавший. В конце июня после тяжелых дней Тюринчена и Вафангоу, излагая в донесении государю причины наших неудач, генерал Куропаткин, между прочим, писал: «Резкое отношение генералов Засулича и Штекельберга, в особенности последнего, к подчиненным помешало установить правильное отношение между ними и войсками. А генералы Мищенко и Рененкампф пользовались авторитетом и любовью. Действительно, Засулича войска не любили, Штекельберга ненавидели. Что же касается Мищенко и Рененкампфа, которых я знал близко, эта характеристика требует некоторого исправления. Мищенко, о котором я буду говорить впоследствии, и сам любил людей, и его любили. Рененкампф же смотрел на людской элемент своих частей, как на орудие боя и личной славы. Но его боевые качества и храбрость импонировали подчиненным и создавали ему признание, авторитет, веру в него и готовность беспрекословного повиновения. Близости же не было. Кроме штатных чинов, в моем штабе всегда находились несколько гастролеров, военные корреспонденты, чины высших штабов, приехавшие с поручением и задержавшиеся, и просто свернувшие с дороги офицеры. Всех их привлекала боевая репутация Рененкампфа. И многие добивались какого-либо боевого поручения, чтобы занести в свой послужной список кратковременное хотя бы участие в делах прославленного отряда. Отношение между китайским населением и нашими войсками было удовлетворительным. Конечно, бывали эксцессы, как и во всех армиях, во всех войнах. Но русский человек общителен и не заносчив. К китайцам солдаты относились добродушно и отнюдь не как к низшей расе. Так как часто населенные пункты переходили из рук в руки, то можно было сравнивать два режима. Аккуратные японцы, отступая, оставляли обыкновенно постройки в порядке, тогда как наши солдаты, и в особенности казаки, приводили их в нежилой вид. Чтобы заставить людей бережнее относиться к жилью, Рененкампф приказывал при повторном занятии селений размещать роты и сотни в тех самых строениях, которые они занимали раньше. Во всех прочих отношениях японский режим был без сравнения тяжелее. Презрительное отношение японцев к китайцам, буквально как к неодушевленным предметам, и жестокость реквизиций угнетали население. В особенности возмутительны были реквизиции. Женщин, которые производились не самочинно, а по установленному порядку, даже на аванпостах, когда наши войска захватывали неожиданно японскую заставу, они находили там среди японских солдат несколько запуганных и замученных реквизицией женщин. Наши отношения с китайским населением осложнялись здесь, на театре войны, еще более, нежели в Заамурском округе, рабской зависимостью от китайцев-переводчиков. Выбитая из колеи жизнь расплодила среди китайцев много добровольцев, которые предлагали свои услуги по части шпионажа и нам, и японцам. Пойманные с поличным, они гибли сотнями по всему фронту, но это не останавливало других. Необходимо было бороться с этим явлением, но при допросах и расследовании никто не мог поручиться, что китаец-переводчик не оговаривает по злобе и не сводит личных счетов с допрашиваемым. В моем походном дневнике записан рассказ нашего дивизионного врача Манацкого, характерный для этого рода явлений. «Был у нас тут прапорщик один, так никуда не годный», — говорил мне Манацков. «Большое дело у него в столице, и жена молодая. Пуль боялся и все по дому тосковал. Только однажды привозит его два казака, раненого в ногу, и тут же двух китайцев, связанных вместе косами. Оказывается, ехал он с казаками в Шахедзу, в обоз, остановился по дороге и говорит казакам: «Вы тут подождите, а я в рощу за надобностью зайду». Прошло минут пять, слышат казаки выстрел, побежали в рощу и видят, лежит прапорщик раненый, а в стороне два испуганных китайца бегут. «Вот, — говорит прапорщик, — мои убийцы. Посмотрел я его. Рана пустая, но температура очень высокая. Одно только смутило меня. Вокруг входного отверстия как будто ожог. Да, китайцев допросили через переводчика. Что он наговорил, не знаю. Но на основании его допроса китайцам срубили головы. А прапорщик, слышу я из лазаретного отделения какие-то звуки. Бред, не бред, стон какой-то. Захожу и вижу. Сидит на кане прапорщик с широко открытыми глазами и сам собою разговаривает. Узнал меня. «Манзы где? Где манзы? Что с ними сделали?» — спрашивает. «Казнили, — говорю. Послушайте, какой ужас! Боже, да что ж это такое? Поймите, это я сделал сам, слышите, я сам!» Манацков замолк. «Потом?» — спрашиваю его. «Потом его эвакуировали». «Почему же вы не обличили прапорщика?» «Потому что я врач, а не прокурор. К тому же отрубленные головы не поставишь обратно на место». В октябре наместник, сознавая свое несоответствие роли главнокомандующего, третий раз просил государя об отставке. И ввиду значительного усиления маньчжурской армии корпусами из России, предлагал создать вторую армию, возглавив обе армии авторитетным полководцем. Этим он подсказывал почетный выход для Куропаткина, который мог оставаться командующим одной из армий. А смещение и замена коснулось бы только адмирала Алексеева, как главнокомандующего. 26 октября наместник был освобожден от должности, и главнокомандующим стал генерал Куропаткин. После этого маньчжурская армия была преобразована в три армии, во главе которых стали: первый, восточный, генерал Леневич, второй, западный, генерал Гриппенберг, и третий, центральный, генерал барон Каульбарс. Отряд генерала Рененкампфа вошел в состав первой армии. Опасаясь за левый фланг, штаб Куропаткина постоянно обращал наше внимание на дорогу из Дзянчана на Синдзинтин, выводящую в обход Мукдена. Поэтому в этом направлении мы производили непрестанные усиленные разведки. 19 ноября генерал Рененкампф тяготившийся затишьем, пошел лично с небольшим отрядом – 3 батальона, 4 сотни, 12 орудий. В направлении на деревню Уйцзыюй мы шли по широкой лощине между двумя рядами сопок, с которых в любой момент могли посыпаться неприятельские пули. Для предохранения вперед высылались конные заставы. Казаки спешивались, карабкались на сопки вправо и влево и прикрывали колонну, после подхода присоединяясь к ней. А впереди шли новые заставы, перекатами. Остановились на привал. Пишу первые донесения в штаб армии. Холодное утро. Воздух чист и прозрачен. Слышен непрестанный и назойливый свист. «Взы, взы, точно шмели!» Рененкампф обращается ко мне. «Ну-с, Антон Иванович, поздравляю вас с боевым крещением!» Оказалось, японские пули, проносившиеся над нашими головами. Явление привычное, не обратившее на себя ничего внимания. 20-го отряд наш сбил противника с перевала Шунхайлин, выбив японцев из Уйцзыюй, занял деревню. В ней заночевали, выставив аванпосты на прилегающих сопках. В одной фанзе разместились генералы Рененкампф и Эк, номинальный начальник отряда, распоряжался Рененкампф, со своими штабами. Проснулись мы на рассвете, разбуженные сильным огнем сопок, где должны были стоять наши аванпосты. Оказалось, что японцы ночью, громко говоря по-русски, подошли вплотную к нашим двум заставам, сбили их, заняли гряду и открыли сверху по деревне огонь. Пули сыпались, как горох по крыше и стенам нашей фанзы. Тотчас же выслан был батальон на подкрепление передовых частей. Мы же, по заведенному Рененкампфом обычаю, собирались не спеша, как в мирной обстановке. Под пулями во дворе фанзы проделывали утренний туалет. Под пулями пили чай. Даже как будто дольше обыкновенного. Потом пошли к резерву, стоявшему открыто в лощине у перекрестка дорог. Начался огонь по резерву. Там зашевелились. Санитары пронесли 2-3 раненых. Я обратился к генералу Рененкампфу. «Ваше превосходительство, надо отвезти резерв под ту сопку». «Погодите, после ночной тревоги люди нервничают. Надо успокоить». «Так мы останемся здесь для успокоения. А резерву все-таки разрешите укрыться». «Разрешил». Правильно говорили в ставке, что в Рененкампфовском штабе голова плохо держится на плечах. Вот далеко не полный перечень потерь в разное время, которые приходят на память. Убиты подполковники Мажейко и Шульженко и ротмистр Сахаров. Тяжело ранены полковник Российский и подполковник Гурко. Ранены 2 адъютанта. Перебиты и переранены офицеры-ординарцы. Сам генерал Рененкампф ранен 2 пулями в шею и в ногу. Но традиция не слишком бережного отношения к собственной жизни создавала определенное отношение в войсках не только к начальнику, но и к его штабу. 23 ноября наши аванпосты у Цинхичена были потеснены японцами, а 24 утром высланный вперед авангард обнаружил наступление по лощине густых колонн противника. Начался цинхиченский бой. Генерал Рененкампф со штабом выехал на наблюдательный пункт на командующей высоте, с которой видна была вся панорама боя. От начальника авангарда, командира казачьего полка, получено было донесение, тревожное и сбивчивое. Рененкампф послал ему полевую записку неприятного содержания и выругался. «Боюсь, что этот мне все напутает. Ваше превосходительство, разрешите мне принять авангард?» «С удовольствием. Желаю вам успеха!» Я поехал к авангарду, обдумывая, как бы позолотить пилюлю моему предшественнику. Напрасное беспокойство. Когда полковник узнал о своей смене, он снял шапку, перекрестился и сказал: «Слава тебе, Господи! По крайней мере, теперь в ответе не буду». Сколько раз я встречал в армии, на высоких и на малых постах, людей, безусловно, храбрых, но боявшихся ответственности. Первый мой опыт самостоятельного командования. Я развернул авангард, 1,5 батальона, 4 сотни казаков, горная батарея, на передовой позиции, составив левое крыло отряда и имея задачи прикрыть непосредственно вход в лощину Цинхичена. На нас наступала бригада японской пехоты с 2 батареями и несколькими эскадронами конницы. В этот день японцы атаковали меня, левый фланг, и подполковника Бугульминского полка Береснева, центр. Все атаки были отбиты. У меня огнем, у доблестного подполковника Береснева, где японцам удалось ворваться на его позицию, штыками. Ночь холодная, градусов 20 ниже нуля по Реумюру. Стрелки лежали на гребне сопки в напряженном ожидании, держа ружья в закоченелых руках. Я спустился вниз к резерву. У небольших костров от неприятелей невидных грелись кучки солдат. Другие, невзирая на мороз, спали на соломе, разосланной по земле. Ни одной фанзы поблизости не было. Мой ординарец Старков раздобыл где-то лом, выкопал в промерзлой земле яму, наслал соломы. Постель для меня. Попробовал прилечь. Не вышло, стынет тело. Предпочел не спать. В эту ночь японцы опять атаковали нас и опять были отбиты. 25-го японцы, очевидно усилившись, повели бой по всему моему фронту, все более охватывая левый фланг, выходя на Синьцзинтинскую дорогу. Мои сотни, направленные туда, высылали на гребень высот мелкие спешные части, которые своим огнем вводили в заблуждение японцев, удлинявших радиус охвата. По всему фронту шло наступление. Японцы подошли на 1200-2000 шагов к разным участкам наших позиций. У меня на правом фланге было возвышение, с которого можно было отчетливо наблюдать передвижение японцев. На него идет главная атака. Сильнейший огонь, нельзя поднять головы. Командир ближайшей роты, капитан Чембарского полка Богомолов, ходит по цепи во весь рост, проверяя прицелы. «Капитан!» «Зачем вы это делаете? Нагнитесь!» «Нельзя, господин подполковник! Люди нервничают! Плохо целятся!» Я зашагал дальше по цепи. Ползут вниз раненые. Японские пули медные, старого образца, потому раны тяжелые. Уносят убитых. Один унтер-офицер сражен пулей в голову. Очевидно, любимец капитана. Богомолов подошел, наклонился, поцеловал покойника в лоб. Потом присел возле, закрыв лицо руками. Но через 2-3 минуты встал и опять во весь рост зашагал по цепи. Сколько таких безвестных капитанов Богомоловых приходилось встречать на полях маньчжурских. Оттого наш враг был высокого мнения о храбрости русского офицера. Оттого их убыль в боях в процентном отношении была всегда много выше, чем солдат. В японских окопах, как правило, все живое врастало в землю. Впрочем, однажды во время майского набега генерала Мищенко у Тасинтуня я наблюдал картину, как японская рота отбивалась от окруживших ее вплотную казаков и как старый капитан, командир роты, руководил ее огнем, стоя на крыше фанзы, покуда казачья пуля не свалила его. Японская артиллерия в Цехинченском бою почти никакого вреда нам не нанесла, благодаря конфигурации местности, заставлявшей ее занимать почти открытые позиции. Выехавшую против моего фронта батарею заставила замолчать после третьего выстрела моя горная батарея. Артиллерия с главной позиции парировала все попытки японских батарей, выезжавших против центра и правого фланга, и быстро рассеивала все скопления японцев. Наступление и атаки японцев против Цинхичена продолжались 5 дней. Последний раз 28-го японцы перешли в короткое наступление, легко отбитое. Это был лишь арьергард, прикрывавший отступление главных сил. Разъезды донесли, что обходившая меня слева колонна очистила все пространство между Синьцзинтином и Цинхиченом и уходит на Дзяньчан. Я распустил свой отряд по полкам и вернулся в штаб. По представлению Рененкампфа, командующий армией генерал Линевич, усилив нас бригадой стрелков, приказал перейти в наступление. Главнокомандующий генерал Куропаткин не одобрил, считая движение это рискованным. В тот же день, минуя штаб армии, телеграфировал Рененкампфу: «Продолжаю опасаться движения японцев на Синьцзинтин в обход Цинхичена. Я отмечаю эту нервную боязнь генерала Куропаткина за левый фланг маньчжурских армий, ибо она сыграет роковую роль впоследствии, в ходе Мукденского сражения. Так как прямого запрещения мы не получили, то 29 ноября генерал Рененкампф двинул наш отряд в наступление на Дзяньчан, сбил противника с двух перевалов. А конница наша достигла реки Тайцзыхэ. Но 30-го получено было категорическое приказание вернуться. Общие потери японцев нам не были известны, но японских трупов мы похоронили 280. Вероятно, немало еще было похоронено самими японцами или затерялось в лесистых дебрях сопок, в снежных прогалинах. Так закончился Цинхиченский бой, лично для меня особо памятный как первый опыт боевого командования. И с волнующим чувством я встречал впоследствии в истории войны наименование «Рененкамповская гора», «Берсеневская сопка», «Деникинская сопка». Наименования, закрепленные за позициями Цинхичена. Ввиду значительного усиления отряда генерала Рененкампфа, 18 декабря последовал приказ о сформировании для него штаба корпуса. Начальником штаба был назначен полковник Василий Гурко. Я же сохранил должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии. Во главе дивизии стоял временно генерал Любавин. Простой, храбрый и честный уральский казак, предоставлявший мне оперативную инициативу. Так как из ставки все время шли тревожные запросы об угрозе нашему левому флангу, Рененкампф поручал нам усиленные разведки в этом направлении. Дважды мы с генералом Любавиным, сбивая передовые части японцев, ходили к Зянчану. Я самостоятельным отрядом отбросил японцев с перевала Ванцелин, Янопу. Когда однажды нам удалось боем дойти до передовых дзянчанских позиций, мы просили двинуть пехоту, чтобы развить наш успех. Занятие Дзянчана, этого узла обходных путей, умерило бы опасения ставки. Рененкампф разделял наш взгляд, но разрешения не получил. В декабре мы узнали, что готовится набег конной массы в тыл японских армий, в обход их с запада. Рейд, который надлежало хранить в глубокой тайне, задолго стал известен всем. О нем говорили на станциях, в кабаках, в частной переписке. Рененкампф, видимо, очень желал, чтобы дело это было поручено ему. Нервничал и сносился по этому поводу частным образом со ставкой. Впоследствии нам стало известно, что и генерал Каульбарс, хотя и занимал высокий пост командующего армией, упрашивал Куропаткина разрешить ему сдать армию и стать во главе западной конницы, уверяя, что в этой роли он будет более полезен. Действительно, в широких армейских кругах только двух этих природных кавалеристов считали способными выполнить столь важный рейд, впервые предпринимаемый за время маньчжурской кампании. В конце года мы получили уведомление, что закончена конно-железная дорога, проведенная с тыла, от Фушуна к нашему отряду. Сам главнокомандующий 22 декабря пожелал проехать по новой дороге в наш район, в Мацзяндань. Генерал Рененкампф выехал навстречу, взяв меня с собой. Был выставлен почетный караул, рота со знаменем. Мы стали на фланге. Впервые после академической истории мне привелось встретиться с генералом Куропаткиным. Рененкампф представил меня главнокомандующему. Генерал Куропаткин крепко и несколько раз пожал мне руку, сказав: «Как же! Давно знакомы! Хорошо знакомы!» За завтраком, к которому в числе других был приглашен и я, главнокомандующий был весьма любезен. Расспрашивал о моей службе, но академического прошлого не вспоминал. Рененкампф в разговоре с Куропаткиным, по-видимому, опять подымал вопрос о рейде, ибо после отъезда поделился со мной некоторыми данными о нем и хмуро закончил: «Поведет конницу Мещенко». 1 января 1905 года пал Порт-Артур. Событие это, хотя и не было неожиданным, но тяжело отозвалось в армии и в стране. Комендант крепости, генерал Стессель, не был на высоте положения. Впоследствии он был присужден военным судом к смертной казни, замененной государем десятилетним заключением в крепости. Душою обороны Порт-Артура был начальник его штаба, генерал Кондратенко. И если бы его не сразил неприятельский снаряд, крепость продержалась бы, быть может, еще несколько недель. И только. Во всяком случае, гарнизон Порт-Артура выказал доблесть необычайную. На незаконченных и далеко не совершенных верках крепости гарнизон силой в 34 тысячи в течение 233 дней отбивал яростные атаки японцев. Удерживал почти треть японской армии, 4-5 дивизий ноги, то есть 70-80 тысяч, не считая пополнений. Потерял только убитыми и умершими 17 тысяч, выведя из строя 110 тысяч японцев. При сдаче крепости гарнизон насчитывал 13,5 тысяч человек. Из них много больных, в особенности цингой и куриной слепотой. Порт-Артур – славная страница маньчжурской кампании. То обстоятельство, что освобождалась вся армия Наги для действий на главном театре, побудило главное командование поторопиться с рейдом, не дожидаясь, как бы следовало, нашего общего наступления. Конный отряд генерала Мищенко в составе 77 эскадронов и сотен и 22 орудий выступил в поход 9 января, имея задачей капитальную порчу железной дороги Хайчень-Качжоу, захват станции порта Инкоу и уничтожение там военных запасов. Генерал Мищенко, отличный боевой начальник, в обыкновенных условиях с этой специальной задачей, требовавшей спортивного навыка, быстроты и порыва, не справился. Отряд его, связанный большим вьючным обозом, излишним потому, что край изобиловал продовольствием, передвигался шагом, давая возможность японцам принимать контрмеры. Произвел лишь незначительные разрушения железной дороги, уничтожил несколько складов и, потерпев неудачу под Инкоу, обремененный транспортом с ранеными, к 16-му вернулся в исходное положение. Генерал Рененкампф не мог скрыть своего саркастического отношения к набегу. От него именно исходила та крылатая фраза, которая получила довольно широкое распространение. «Это не набег, а наполз!» До Мищенко, по-видимому, дошел этот злой каламбур, что послужило началом острой вражды между двумя выдающимися генералами, действовавшими на разных концах фронта и во все время войны, да, кажется, и в жизни, ни разу не встречавшимися друг с другом. Я должен сказать, что боевая репутация так прочно установилась за генералом Мищенко, что инкоусская неудача не уронила его престижа в глазах командования и армии. Армия, невзирая на ряд неудач, не падала духом и ждала с нетерпением нового настоящего наступления. И когда стало известно, что оно назначено, все приободрились, в который раз, и офицеры, и солдаты. Где не было подъема, там говорило чувство горечи и досады за свои неудачи. Силы у нас и у японцев были почти равны. 220-240 тысяч штыков. Главный удар должна была наносить вторая армия генерала Гриппенберга по левому флангу японцев в общем направлении железной дороги. Наступление усилило успех. Местность равнинная, привычная нашему солдату. И значительное превосходство сил Гриппенберга над противостоящей армией Оку. Но далее стратегия опять заводила в тупик. По директиве, весь фронт должен был оставаться в бездействии до тех пор, пока не обнаружится успех охвата второй армии. Второй армии для начала поставлена была также ограниченная цель. Взятие деревни Сандопу. Днем наступления назначено было 25 января. Боязнь за левый фланг армии не оставляла ставку. 18 января японцы слегка подтеснили аванпосты нашего отряда, и генерал Куропаткин пришел в большое беспокойство. Он распорядился послать нам на подкрепление две бригады из числа предназначенных для наступления второй армии. И только после длительных протестов Гриппенберга они были возвращены. Главнокомандующий телеграфировал нам непосредственно: «Опасаюсь за Цинхичен». И свое вмешательство довел до того, что указывал генералу Рененкампфу, какие роты где поставить, переместить и так далее. Рененкампф ворчал, не разделяя опасений главнокомандующего, и только для проформы послал меня с несколькими сотнями на разведку. 23 января я ходил к перевалу Ванцелин и не обнаружил никаких изменений в расположении противника. Пришло 25 января. Мы в Цинхичене готовились и с нетерпением ждали приказа о наступлении. Ждали 26, 27, 28 и недоумевали. Между тем Гриппенберг, игнорируя более глубокий охват Оку, атаковал Сандепу. Атака, введенная неправильно тактически, не удалась. Кровопролитные повторные атаки в этом районе, ввиду подхода подкреплений японцев, не беспокоимых на других фронтах, также не имели успеха. Гриппенберг отдал приказ возобновить атаки 29-го. Но главнокомандующий, под влиянием неудачи у Сандепу и нажима японцев, не очень серьезно на наш центр, 3-я армия, приказал 2-й армии вернуться на прежние позиции. Таким образом, общее наступление русского фронта свелось к атаке Сандепу, А неудача там послужила поводом для срыва всей операции. Мы потеряли 368 офицеров и 11 364 солдата. Японцы – около 8 тысяч. 30 января Гриппенберг испросил телеграммой на имя военного министра высочайшее разрешение уехать в Россию по болезни. Куропаткин, узнав об этом, приказал задержать телеграмму и, опасаясь, что жалобы Гриппенберга пошатнут его и без того непрочное положение, в течение суток письмами и телеграммами старался предотвратить уход Гриппенберга, которого он сам считал виновником неудачи. Телеграмма была все-таки послана. Государь ответил: «Желаю знать истинные причины вашего ходатайства. Телеграфируйте шифром с полной откровенностью». Гриппенберг ответил: «Причина, кроме болезни, полное лишение меня предоставленной мне законом самостоятельности и инициативы, тяжелое состояние от невозможности принести пользу делу, которое находится в безотрадном состоянии». Разрешение было получено. Гриппенберг писал правду. Однако в тех грехах, в которых он обвинял Куропаткина, он был повинен и сам. Его стратегия была не лучше, и прежде всего, в нем не было достаточно твердости в отстаивании своих прав и планов. Интересно, что и армия, и русская общественность в происшедшей громкой распре стала на сторону Куропаткина. То, что прощали Куропаткину, не могли простить Гриппенбергу. В защиту последнего пытался выступать тогда в печати генерал Драгомиров, но встретил дружный отпор со всех сторон. И, по его же словам, был засыпан по этому поводу угрожающими и бранными письмами. Офицерство громко высказывало свое возмущение по адресу нелюбимого Гриппенберга, когда ему для поездки в Россию был предоставлен экстренный поезд, к тому же задержавший войсковые эшелоны. И когда после смещения Куропаткина Гриппенберг возбудил ходатайство о назначении его вновь в действующую армию, военный министр ответил ему: «Общественное мнение так возбуждено против вас, что возвращение ваше в Маньчжурию невозможно».